Глава 36. Трус. Варвара. Я не знаю, откуда у этого мужчины столько сил. Он же буквально 2 дня назад на ногах еле стоял. А тут всю ночь, без передышки, будто дорвался до самого желанного подарка. И я, да, именно так себя и ощущаю. Рассвет быстро проникает в окна, а я лежу в объятиях Булата и улыбаюсь. Ну, дурочка, ей-богу. Он же не обещал тебе ничего. Что ж, растаяло. Сказал, что не отпустит больше. Разве это не обещание? Вот дура, а? Гоню палками, гоню от себя эти черные мысли. Закрываю глаза и слушаю его размеренное дыхание. Вывожу пальцами узоры на затылке. Все меняется в какую-то секунду. Я достаточно прожила с Прасковьей, чтобы опылиться от нее, нахвататься многого. Это получилось интуитивно. Ничего не поделаешь. Инстинкты. Оставшиеся наедине с природой, в человеке просыпается что-то звериное. Тем более в тишине все чувства обостряются. Я слышу, как вдали резко вздымается стая птиц. Так бывает, когда кто-то идет или едет к нам. Значит, будут гости. И это не бабуля, потому что неделя не миновала. «Булат!» Вырываюсь из его объятий. «Поднимайся быстро!» Надо отдать должное Ахметову. Он сразу понимает, что что-то случилось. «Кто-то едет сюда!» Торопливо объясняю, отдергиваю половик и открываю ход в погреб. «Быстро вниз!» Сметаю его вещи и забрасываю в яму. Сама надеваю платье, сверху теплую кофту и косынку. «Я, блядь, не полезу туда!» — рычит он на меня. «А если это по мою душу, а? Да тебя вольну, тваря!» Отхожу к шкафу, отдергиваю занавеску и беру двухстволку. Заряжаю патроны, взвожу курок и резко разворачиваюсь к охреневшему Булату. «Я тебя сейчас сама вольну, Булат. Быстро полезай!» «Бля, Варенька, ты чего?» Он округляет глаза. «Ты хоть умеешь им пользоваться?» «Продемонстрировать?» Я начинаю злиться. Булат видит мой настрой и спрыгивает вниз. «Только попробуй высунуться!» Угрожаю. «Если мне не понравится что-то, я выйду. Мне похер, Варя. Я не дам тебя в обиду». «Упертый баран!» Снова ругаюсь, но крышку закрываю, опускаю половик, застилаю кровать. Подъезжает машина. Перекинув ружье через плечо, выхожу на улицу. Не хочу, чтобы Булат слышал разговор. «Привет!» Выхожу на порог, поднимаю ружье. Эдик округляет глаза. «Вот с ружьем меня тут ни разу не встречали!» Наигранно смеется, но в глазах настороженность. Я не знаю, откуда, может, научилась от Прасковьи, но я понимаю все. Искать его приехал, Батыра. Места тут дикие, сам знаешь. А я одна. Ни к чему врать, он и так все знает. Лишняя безопасность не помешает. А что, есть повод? Видела тут кого-то? Прищуривается Джигит. Никто не приходил, Эдик. Говорю полуправду, чтобы не заподозрил чего. Фактически Булата я притащила на себе. После моих слов Эдик расслабляет плечи. Точно? Точно. Кого ищешь? Эдик запускает руку в волосы и выдыхает. Атмосфера меняется. Да хер его знает, Варь. Мужика какого-то. Меня местные попросили разузнать. Мало ли, может, забредал к тебе кто. Походник? Типа того. Хмыкает. Нет, никого не было, Эдик. Прости, ничем помочь не могу. Пожимаю плечами. А зачем его ищут? Потерялся или как? Там разборки у серьезных людей. Хмурится он. А этот типа меж двух огней. Соболезную ему. Вздыхаю. Да. Кивает и задумчиво смотрит в землю. А потом резко улыбается и делает шаг ко мне. Так что там насчет кино? Хочешь, приеду к тебе снова там, посмотрим новый фильм? Прости, Эдик, но я вынуждена отказать. Я уже заебался считать твои отказы, Варь. Хмыкает невесело. Разговор начинает мне не нравиться. Я вздыхаю и потупляю глазки, а кицаревна несмеянна. Ты прости меня, Эдичек. Даже губу закусываю для натуральности. Но у меня с мужчинами не очень. Почему? Снова шаг вперед. Мужа любила очень. Единственным моим был, самым замечательным. Ребеночка планировали, о счастье мечтали. Я, наверное, плохой человек, потому что слова вообще не отзываются мне. Все они не более чем театр одного актера. А ведь когда-то именно так и было. Любила, да. Мечтала о счастье и детях, да. И сейчас вообще не больно от этих слов. Не трогают никак. А потом что стало? Интересуется Эдик. Мне надо отвадить непрошенного гостя как можно скорее. Так что я готова сказать и не такое, лишь бы он свалил как можно скорее. А потом он умер. Вдова я, Эдик. И улыбаюсь невесело. Так что ты не ходи ко мне больше, хорошо? Помогает. Мужчина отшатывается, трет густую бороду. Прости, Варюх, я ж не знал. Понимаю. Ну, я поехал тогда. Поезжай. Провожаю взглядом машину, пока она не теряется из вида. Для убедительности стою на крыльце еще минут пять, потом иду в дом, открываю дверцу подпола. Уехал. Ты был прав. По твою душу. Отхожу в сторону, выглядываю в окно. Теперь паника будет со мной и днем, и ночью. Булат молчит, я оборачиваюсь. Ахметов стоит ко мне спиной, одевается. Булат? Что? Спрашивает как-то дерганно, резко. «Да, я уже понял, что помою. Надо найти способ связаться с Али». Не смотрит на меня. Будто и не было ничего между нами этой ночью. Снова как чужие. Внутри нарастает боль, хочется выть. «Да что не так с тобой?» Завтракаем в тишине, обедаем тоже. Булат варится в своих мыслях, а я ухожу в лес. Дышу тишиной, тихонько вою, потом иду обратно. Выхожу на дорогу до дома и бодро шагаю вперед. Впереди мелькает фигура. Внутри все заходится паникой, но потом я понимаю, что это Тая. «Тайка!» — зову ее, и девушка останавливается. У нее на груди спит дочка в слинге. Я подбегаю к подруге, обнимаюсь. «Ты как? Случилось что?» — спрашиваю с волнением. «Да, у Лейлы зубы режутся. Я уже на стену лезу, Варь. Мне Просковья в прошлый раз мазь волшебную давала для десен. Вот иду в надежде еще получить. Пойдем, конечно». Идем по дороге, болтаем. Я Тае без подробностей рассказываю, что нашла мужчину в лесу, что он знакомый мой. Она девочка умная, ее даже просить держать язык за зубами не надо. Открываю дверь и тут же попадаю в стальную хватку Булата. «Где ты была? Я думал, с тобой случилось что-то!» Кричит, а потом подбирается, смотрит на Таю. «Все нормально, я просто гуляла. Это Тая, моя подруга. Тая — это Булат. Здравствуйте». Тая неловко улыбается, а Булат смотрит на девушку, буравит ее взглядом. Взгляд Таи начинает бегать, она даже назад отступает. «Он ищет тебя, знаешь?» — неожиданно спрашивает Булат. Подруга сглатывает, сильнее прижимает к себе дочь. «Пожалуйста, не говорите ему», — молит. Ахметов растирает лицо и оседает на стул. «Дьявол!» Тая падает перед ним на колени. «Ну, пожалуйста, он убьет меня!» «Батыр?» — поднимает брови Булат. «Он не похож на неадеквата. Схера ему это делать?» Тая плачет. Я подхожу к ней. Обнимаю, помогаю подняться. «Все, тихо. Лейлу напугаешь. Что вам стоит? Просто представьте, что не видели меня. Просто забудьте». «Просто», — хмыкает Булат и почему-то смотрит на меня. «А он там на стену лезет, представляешь?» И обратно на Таю. Та сжимает зубы и глядит со злостью. «Нет, не представляю. Видимо, мы про разных батыров говорим». Нахожу мазь, вкладываю ее в руку Таи. «Вот, держи. И уходи от греха подальше». «Подожди». Булат поднимается. «У тебя есть телефон?» «Есть». Тая шмыгает носом. «Только он не ловит тут». «Я тебе дам номер. Позвонишь по нему и прочитаешь то, что я напишу, хорошо?» «И тогда вы не скажете ему?» Я попытаюсь, Тая. Но то, что ты делаешь, лишаешь своего ребенка отца, неправильно. Батыр мужик с понятиями. Он никогда не бросит своего ребенка. Ключевое слово — своего. А этот ребенок только мой. Ясно? Произносит Тая дрожащим голосом. Дайте мне вашу записку. Я передам все, что нужно. Уже ночью к дому подъезжает машина. Это Али, говорит Булат и выходит на улицу. Я за ним. Али разводит руками, глядя на Булата. Ёбаный пиздец! Булат, ты жив? Мужчины обнимаются, и Али бросает на меня быстрый взгляд. Киваю мужчине. «Варвара?» — спрашивает на выдохе. «Или у меня глюки?» «Отвернись!» — Булат дает ему подзатыльник. «Забудь о том, что ты видел тут ее, ясно? Не было ее. В лесу меня нашел, все. Ясно, ясно, но как, блядь?» Али чуть не визжит от шока. «Вот так!» Туманно отвечает Булат. «Садись в машину!» Али уходит, а Булат подходит ко мне. «Ну давай, добей меня!» Стою, намертво сцепив руки под грудью. Спина каменная, как и сердце. «Мне пора, Варвара!» «Это все?» У меня даже хватает сил усмехнуться. Булат опускает взгляд, потом резко вскидывает глаза. «У тебя все обязательно будет хорошо, Варя. Помнишь, все, как ты и хотела. Дом, дети, собака, любящий муж. Все будет именно так. Просто не с тобой. Заканчиваю за него. Я вижу, что ему больно от моих слов, но мне в разы больнее. Это даже хуже, чем предательство Миши. Прощай, Варя. Говорит тихо и разворачивается. Трус! Бросаю ему громко и со злостью. Ухожу в дом. Не хочу видеть, как он уезжает. Не хочу видеть его лица, глаз. Пошел он. И снова боль, слезы, потери. Цикличная ты, сука, жизнь.